Глава 7. Прыжок над бездной. Но хотя бы он не связан. Уже неплохо. И хорошо, что в своей привычной одежке. Штанах, куртке и рубахе. Конечно, здесь в Масале в такой одежде несколько жарковато. Зато в воротнике рубашки зашита маленькая запаянная ампула с оставшим привычным зельем. Придется пожертвовать деснами, раскусывая хрупкое стекло. Все же это лучше, чем лежать связанным и беспомощным. Но это на самый крайний случай. Пока же надо придумать, как отсюда выбраться, и свобода в движении позволяла спокойно поразмыслить над своими дальнейшими действиями. Жалко только нет оружия. Голыми руками Геллерда с его тотемом не возьмешь. Надеяться на честный поединок не стоит. Вполне возможно, что он и в комнату-то не войдет. Выстрелит из арбалета через окошко в двери и привет. Его внимание привлек камень, вмурованный в стену. Рис ковырнул его ногой, и ему показалось, что тот тронулся с места. Он нанес несколько ударов каблуком башмака, и камень раскололся пополам, частично раскрошившись. «Дьявол!» — выргался мальчик. Отколотый камушек был совсем малюсенький, чуть крупнее фаланги большого пальца. Единственное, на что он годился, так это на то, чтобы швырнуть в обидчика, выражая свое презрение. Нанести им какой-либо ущерб противнику не представлялось возможным. Рис поднял добычу и поднес к кристаллу. Свет от него стал заметно ярче, а кристалл сильно нагрелся, как и сам камень. Мальчик осмотрел минерал, напомнивший цветом тот, что он поднял на развалинах башни магов, прежде чем та рухнула на него. Рис убрал его в карман штанов и присел на корточки там, где выколотый из стены камень частично превратился в крошево. Ткнул в пыль, и как на развалинах, к кончику пальца прилипла мелкая крупица. Рис стряхнул ее на ладонь, встал и поднес к свету. Сначала ничего не происходило. Прошло с полминуты, и крупица начала таять, как снег или льдинка. Только от нее исходило тепло, слабое, но приятное, и слегка кружилась голова. Пользуясь тем, что кристалл горел ярко, мальчик осмотрел свою тюрьму. Подобные камни в количестве 8 штук были вмурованы в стену в разных местах. Рис последовательно попробовал их раскачать, но лишь один поддался его усилиям. Этот был уже крупнее, размером больше куриного яйца и с остро выступающей гранью. Вот это могло быть оружием. Мальчишка убрал его в правый карман куртки. «Здравствуй, маленький маг». В голосе Геллерда звучала грусть. Рис в какой-то мере понимал его, он не желал ему зла. Таковы игры магов. Все их существование состояло из борьбы за жизнь и силу. Если бы Рис заранее знал, и у него был выбор, он вряд ли бы захотел такой судьбы. Даже не соблазнился возможностью прожить 1000 лет. Геллерд, как и Урсон, был заложником собственных амбиций. Но мальчишке до этого нет дела. Геллерд стал ему врагом. «И тебе здоровья!» — Рис саркастически усмехнулся. «Многие лета тебе, маг, многие лета!» «Не юродствуй! Впрочем, тебе не за что меня любить. Но при других обстоятельствах...» Геллерд замолчал. Рис подождал немного, потом спросил. «Что там с обстоятельствами?» «При других обстоятельствах я бы хотел быть твоим другом». Рис рассмеялся. «Нет, маг, дружба не меняется от обстоятельств. Друг — это тот, за кого ты вступишься, за кого рискнешь жизнью. Разве такой, как ты, на это способен?» Геллерд зло посмотрел на мальчика. Презрительная улыбка Риза, в которой отсутствовал даже намек на страх, привела его в ярость. «Да!» — не сдержавшись, закричал он. «Я великий маг. Больше 200 лет делал сам себя. Каждый день совершенствуясь и развиваясь, не смог достичь того, что тебе, мальчишке, досталось просто так, по случайности. Где справедливость? Почему я должен прозябать в твоей тени? Я не понимаю, за что?» Задорный, громкий и обидный для Геллерда смех был ответом на истерику мага. «Да ты всего лишь простой завистник. Жалкий и омерзительный. Ты и тебе подобные с ума посходили в этой гонке за могуществом. С каждым разом, С каждым новым глотком этой отравы вы все меньше и меньше становитесь похожи на людей. Говоришь, маг должен держаться подальше от власти, а сам к чему стремишься? К власти? К ней, не обманывайся. Ты готов убивать, воровать и отнимать силу. Идти по трупам, не имея ничего дорогого, потому что это мешает убивать и отнимать. Вы уроды, воры и убийцы. Нет, вы хуже воров и убийц. Вы свято верите, что избраны. Ты мне противен. Уйди. Не мешай мне готовиться к смерти. «Когда я тебя убью?» — шипел маг. Правдивая отповедь пленника взбесила Геллерда. «А я обязательно тебя убью. Я уничтожу даже воспоминания о тебе. Уничтожу все, что тебе дорого. Весь твой Сагран сожгу его дотла и пепел развею по миру, чтобы совсем ничего от тебя не осталось». Он перешел на зловещий шепот. «И друзей, и подруг». Рис с ненавистью смотрел на врага. Не мешая ему дверь, он раскусил бы ампулу и голыми руками задушил мага. Плевать на его тотем. Ризу все равно. Он до ломоты в пальцах сжал камушек, лежавший в кармане штанов, и собрался кинуть в лицо мага, как вдруг его изнутри охватило пламя, и он снова, как и на развалинах башни магов, потерялся во времени и пространстве. Но перед этим увидел в окошке двери перекошенное от ужаса лицо мага. Все тело болело. Болело, будто сдавленное огромными невидимыми тисками. Дверное окошко закрылось. В камере стало жарко и душно, но внутри, на душе, спокойно. Арис лежал на полу, стараясь не шевелиться. Удивительно, но неприятное ощущение сдавленности быстро отпускало. Мальчик закрыл глаза. За дверью кто-то был. И этот кто-то явно не Геллерд. Арис услышал непонятный шелест. Похоже, тот, что снаружи, смазывал петли. Значит, хочет войти бесшумно. Вопрос — зачем? Либо ты друг, который намерен незаметно открыть дверь и вывести его из тюрьмы. Либо враг, желающий застать врасплох. И то, и другое могло быть правдой. И то, и другое маловероятно. Друзей у него здесь нет, и взяться им неоткуда. До Сагарна 2 месяца верхами, а про портал из них никто не знает. Так что это не друзья. Враги? Вот кого-кого, а врагов здесь у него множество. Тогда зачем пытаться подобраться к нему втихаря? Перевес и так на их стороне. Заходи и убивай. Послышался негромкий стук. Кто-то не удержал задвижку и ударил ей об упор. Дверь тихонько щелкнула и приоткрылась. Показалась голова и плечи неизвестного. Рис скользнул к стене и замер. Когда проем расширился настолько, что мальчишка мог бы в него проскочить, Рис шагнул из-за укрытия и взял своего посетителя в удушающий захват в тот момент, когда незнакомец поворачивался в его сторону. Он бросил свое тело вниз, увлекая противника за собой, одновременно сжимая его ногами. Оказавшись спиной на полу и надежно держа гостя в стальном захвате, Рис решил, что настала пора познакомиться. «Кто ты?» — негромко спросил юноша и слегка ослабил хватку, но только чтобы пойманный мог отвечать. «Зачем пришел?» «Пусти!» — прошипел неизвестный. «Пусти, придурок!» Рис на мгновение сжал захват и снова ослабил. «Еще раз. Кто ты?» Гость безуспешно дернулся и, похоже, смирился со своим положением. «Сид. Меня зовут Сид. Я пришел вывести тебя отсюда. Пусти». Рис немного помедлил и освободил гостя, одновременно отталкивая его от себя. На всякий случай. Вдруг его новый знакомый захочет ударить его локтем в незащищенный бок. Посетитель встал на колени, потом прополз на четвереньках в угол и развернулся к нему, жадно хватая ртом воздух и растирая шею. «Идиот!» Сид злой из-под лобья смотрел на него. «Пришел его спасать, а он драться. Я тебя знаю. Зачем бы тебе мне помогать?» Гость промолчал, шумно сопя носом. «Может, ты хотел меня убить?» «Хотел бы, убил бы. А кошка зачем? Стрельнул бы из лука и бывай. Пока ты задыхался бы, зашел и зарезал». Теперь пришла пора Ризу задуматься. В словах Сида была своя правда. Че молчишь? Голос пришедшего спасать был полон обиды. Зачем ты мне помогаешь? Мы разговоры говорить будем или свалим отсюда? Объяснять времени нет. Хорошо, но когда выберемся отсюда, ты мне все объяснишь. Что привело тебя в наши края? Зала замка была достаточно просторной, чтобы вместить в себя человек 40. За длинным дружинным столом могло бы уместиться 20, а то и больше, но сидело только 5, считая Роксану и Ворона. Обходились без прислуги, да я сама угощала отца и гостей явствами и разливая вино по стаканам. Правда, его пили только 2, сам барон и Ворон. Рис помогал крылатому, держа стакан, пока тот пил. Сам он попросил молока, чем вызвал насмешки барона, хотя и не обидные. Хозяин замка пребывал в благодушном состоянии. Рана в боку не была для него помехой. По словам барона, его тело носило не меньше 30 ран. Подумаешь, одной больше. Потерю крови он обильно восполнял красным вином. И, несмотря на количество выпитого, похоже, совсем не был пьян. «Ты путешествуешь или бежишь от кого?» «Говори прямо, не бойся, здесь тебя никто не выдаст. Ты изгой?» «Нет, я не изгой. Я ищу себе дом, где я бы смог жить и работать, развиваться и приносить людям пользу». «Приносить пользу? Какую?» «Я могу вызывать и останавливать дождь и другие природные напасти. Могу врачевать. Пока я неопытен, но со временем хочу развить эти способности до совершенства». «Но это больше касается простолюдина. Это что, ты им собираешься помогать?» В голосе Дагров чувствовалось презрительное недоумение. «Почему бы и нет? Ты, небось, со своих крестьян живешь? С их огородов столуешься? Коли не урожай, чё господин жрать будет?» Рис нарочито старался быть грубоватым. Уж больно сильный интерес вызывал его персона у дочери барона. Он все время ощущал на себе ее взгляд, но Дая смущалась и тупила глазки, когда Рис смотрел в ее сторону. А когда обращался к ней, ушки девушки становились пунцовыми. Но это не самое страшное. Похоже, сам барон все это прекрасно видел и не усматривал в поведении своей дочери ничего предосудительного. «Будет мне мало, велю отдать последнее. Холоп он для того и нужен, чтобы хозяин был накормлен». Барон хохотнул. «Портки потуже затянет, с того и сыт будет». «А коли фермер с голодухи помрет, кто тебя кормить будет?» Рис хорошо помнил, каково им пришлось, когда лорд-барон отказал снижении платы за аренду и как это отразилось на его дальнейшей судьбе. «Ну и помрет. Невелика потеря». Барон вышел из-за стола и направился к мальчику. «Если не может работать, пусть его место займет другой. Пахотной земли мало, крестьян много». «Но ведь...» «Да брось! Речь не о том. Вот смотри!» Дагр обвел зал рукой. «Какой дом! Мой дом! И вот моя дочь! Заметь, единственная наследница замка!» Барон положил свои могучие руки на плечи Риза и, наклонившись к нему, прошептал на самое ухо. «И, похоже, ты ей нравишься!» «Отец!» — лицо Даи залила краска. «Ну ладно, ладно!» Барон примирительно поднял руки. «Шучу!» И снова нагнувшись, прошептал совсем тихо. «А ты подумай!» «Ты куда?» Сит рванул Риза за рукав куртки. «В библиотеке есть портал. Я мигом окажусь дома». «Ты дурак?» Сит испуганно смотрел на него. «Нас там ждут!» Двое мальчишек стояли на узкой улочке посреди ночи, шагах в 300 от дома Геллерда. Внешне они были похожи, приблизительно одного возраста и роста, оба коротко стрижены. Ну, может, Сит на пару пальцев ниже. «С чего ты решил?» «Да ты что же, думаешь, Геллерд не знает, что его пленник сбежал?» «Да откуда и так быстро?» Сит тянул его в другую сторону. «Наверняка там звонок какой или еще какая-нибудь хрень магическая стояла». Сид сильно нервничал. «Охрану не выставили. Больше в подземелье никого нет. Кто еще, кроме тебя, мог сбежать? Думаешь, Геллерд не подстраховался?» Рис стоял в нерешительности. С одной стороны, Сид прав. Геллерд мог просчитать действия Риза, если заметил его исчезновение. А если нет? Он мог бы через пару-тройку дней быть дома. Ответ на вопрос, что делать, решился сам собой. «Бежим!» — тихонько произнес Сид. С той стороны, куда хотел идти Рис, появилась стража с явным намерением их схватить. Они бросились на утек. Сид, как лучший знакомый с Масалом, бежал впереди. Глуповато и как-то странно, но Рис еле поспевал за ним. «Сюда!» — спаситель свернул на еще более узкую улочку. Они пробежали еще немного. Внезапно Сид остановился и нырнул в нишу между домами. Тупик. Рис опешил, не зная, как реагировать. Сид с сердитой физией схватил его за грудки и втянул за собой. Подскочил к куче досок и приподнял их. Люк. Самый настоящий люк. «Прыгай!» — скомандовал Сид. «Ну же!» Рис замешкался в нерешительности. «Ладно, я первый раз, ты ссышь. Люк за собой прикроешь». И исчез в черной дыре. Невдалеке послышался топот ног, обутых в тяжелые сапоги. Времени на раздумье не оставалось. Рис сел перед тоннелем, схватился за край люка, резко выдохнул и... «Она хорошая девочка. И одна она у меня. Мать ее родом померла. 13 лет как. Сын тоже помер, едва родившись. Так мы и остались одни. Я уж и не женился. Баб, конечно, были, куда ж без них. Да только не все это. Я любил ее мать, очень любил. Она так на нее похожа. Уж как я ее баловал. Ой, подарки, куклы. Все капризы исполнял. Да какие капризы? То цветы посадить, то лошадку подарить. А сама-то. И копала землю под цветочки ей-то, и за лошадкой убирала. Ты можешь представить, навоз выгребала из конюшни за ней. Как ее я не ругал за это ни в какую. Все сама. А добрая она какая! Помню, собака на сук напоролась во время охоты. Так она седмицу ее выхаживала раненую. Ночи напролет не спала почти. И что ж ты думаешь, выходила? Да! Правда, потом, через 2 года, все одно сдохла проклятая. Так она убивалась, смотреть больно было». Барон был пьян. Очень сильно пьян. Сейчас он сидел перед Ризом на тяжелом, грубо сделанном табурете с полным безразличием к тому, слушал его Риз или нет. Он просто хотел говорить о том, что его волновало. А волновало Дагра одно — судьба Даи, его любимой дочери. «Ты это, не думай, я все сделаю, все как полагается, и башня у тебя будет, и там нужные штуки-дрюки разные. Ничего не пожалею, никаких денег не пожалею. Будешь как сыр в масле. Самый богатый маг на севере. Дружину соберем, 5 сотен. Весь север будет наш. Что нам север? Всю империю на уши поставим. Эх!» Дагар приканчивал уже 4-ю бутылку в довесах к тем, что выпил до этого. Он размахивал руками, воображая, что сражается с имперцами, северными варварами и кем-то там еще. Рис вынужден был выслушивать пьяный бред барона, поскольку уйти он не мог. Между ним и его собеседником находилась крепкая металлическая решетка. После посиделок в зале замка барон неожиданно предложил Ризу составить ему компанию немного прогуляться по окрестностям. Мальчик наивно согласился, не усмотрев в просьбе остаться наедине ничего подозрительного, как и в предложении выпить немного вина с бароном. Правда, перед этим Рис вежливо, но однозначно отказался стать зятем Дагра. Очнулся он уже здесь, в подземелье замка. В соседних клетках томились его друзья, надо признать, без видимых повреждений. Кажется, их тоже опоили и сонными поместили сюда. Вскоре пришел и сам барон. Спорить с ним оказалось бесполезно, он уже тогда был пьян. Ризу оставалось ждать, когда хозяин замка протрезвеет и можно будет разговаривать по-людски. конце концов, допив пятую, барон сломался. Двое слуг, едва успев подхватить падающего хозяина, унесли его спать. Рис с друзьями остались в одиночестве. В подземелье больше никого не было. На поверку выходило, что Дагр не такой уж и монстр. Маленький маг успел немного поспать, прежде чем услышал осторожные шаги спускающегося по ступенькам гостя. Рис стремительно летел вниз, скользя по гладкому желобу, построенному как раз для такого случая – сбежать от городской стражи. Скорее всего, его спаситель был из ночных жителей Масала, вор или жулик. Кажется, он кричал. Сколько длился полет, мальчишка не знал, может, на мгновение, может, вечность. Желоб кончился, как и положено, в темноте внезапно. Рис ощутимо приложился задницей. Чьи-то руки пошарили по нему, ткнули кулаком в бок. «Ты че орешь? Всех попалишь!» Замечание запоздало. Рис после падения перестал кричать. Сид зажжел факел. Они находились в длинном, сложенном из кирпича коридоре, с низким сводом, стоять в котором, выпрямившись, человек с его ростом не мог. «Идем!» В тоне Сида слышались командные нотки. Он взял Риза за руку, увлекая за собой в темноту. Судя по той уверенности, с какой Сид несся по подземелью, уклоняясь от свисающих с потолка корней, дорога была ему известна. Похоже, здесь он ходил не единожды. «Подожди!» — Рис сделал попытку остановиться, впрочем, тщетную. Сид продолжал тащить его за собой. «Подожди! Ты обещал объяснить!» «Скоро придем, там все и расскажу!» Не оборачиваясь и не останавливаясь, заверил проводник. «Времени нет!» Действительно, разговаривать на такую серьезную тему, да еще на бегу, не видя глаз собеседника, пожалуй, было выбрано не самое удачное время. Бег продолжился, если можно назвать бегом передвижение, согнувшись в три погибели, постоянно ожидая врезаться башкой в потолочную балку или что-нибудь в этом роде. Еще несколько минут, и Сид сам остановился. Подсвечивая себе факелом, осмотрел стену справа. Что-то нащупал и нажал. Раздался треск, и замаскированная под кирпич дверь подалась внутрь. «Подожди здесь!» Сид ладони преградил путь. «Я сейчас!» И скрылся внутри. Рис остался в темноте один. Прошло с полминуты, прежде чем дверь снова открылась. В тусклом свете факела маг увидел физиономию Сида, приглашавшего следовать за ним. Они очутились в маленькой комнатушке, больше всего похожей на прихожую. На полу стояло несколько пар сапог, а по стенам висели плащи. Дальше, по ходу, еще одна дверь, приоткрытая настолько, что мальчик мог увидеть яркий свет за ней и то, что там был еще кто-то. «Где мы?» — снова спросил Рис. Ответом послужило что-то мягкое и странно пахнущее на лице. «Зачем ты его сюда притащил?» Хриплый голос был незнаком. «Он нас выдаст!» Рис лежал связанный, снова в роли пленника. Только вот у кого? Пусть. А этот голосок Ризу известен. Он принадлежал Сиду. Значит, коварный мальчишка заманил его в новую ловушку. Когда сюда придут, мы будем далеко и с деньгами. А за этого мальчишку дадут много. Страх отсутствовал. Он почти привык к подобным ситуациям, и это давало определенные преимущества. Например, без паники обдумать план бегства. Разговор меж тем продолжался. Кто он? Я не знаю. Зато точно знаю, что Геллерт за него отсыплет золото по его весу. «Геллерт?» Хриплый был не на шутку взволнован. «Ты сказал Геллерт?» Наступила пауза. Видимо, Сид растерянно кивал. «Идиот! Он тебя раздавит и не заметит, а заодно и всех нас. Как тебе в голову пришла эта мысль, сын осла? Ты понимаешь, кто он?» «Но я думал...» «Ты и шаг безмозглый не думал?» Ты нас всех втравил в такое. Ладно, с тобой потом разберемся, если живо останемся. Сейчас надо думать, как его вернуть. Вернуть? Мысль не получить выкуп не укладывалась в голове упрямого Сида. А золото? Какое золото, баран? Думай, как вернуть его целым и невредимым. Знал бы твой покойный дед. Рис осмотрел веревки. Ждать окончания диалога, только терять время. У самого лица был узел, завязанный благослови сияющий идиотов бантиком, да еще и один из концов лежал на подбородке. Удача снова на его стороне. Рис скорчил несколько гримас, подтягивая веревку ко рту. Пара движений челюстью, и он свободен. Теперь факел в руку, открыть дверь и бежать. Оказавшись в тоннеле, Рис, вопреки здравому смыслу идти туда, откуда они пришли, то есть влево, рванул направо. На его счастье, никаких поворотов и ответвлений на пути не попалось. 20 минут, и потянул ночной прохладой. А еще через минуту он выбрался наружу. Стояла ясная звездная ночь. Он очутился за крепостной стеной Масала. Свобода. Арис погасил факел в песке и, осмотревшись, бросился бежать. Отец спит. Стражу я тоже усыпила. До утра время есть. Только все равно старайся не шуметь. Да, я отпирала клетки ключами, украденными у отца. Ты прости нас. Его иногда заносит, а так он неплохой. Порой даже добрый. Правда, в этот раз явно перегнул. Что, неужели так плохо с женихами? Решил пошутить Рис. Ты вроде красивая. Зачем ты так? Ушки девушки загорелись от комплимента. Просто он очень меня любит и заботится. А почему ты мне помогаешь? Я думал... Рис не рискнул сказать, что заметил ее интерес к нему. Да, девушка не стала запираться, но на лице ее выступил румянец. Ты мне приглянулся, но ведь это не повод неволить тебя. Ты же маг, вам не положено жениться. Твой отец другого мнения. А мое мнение кого-нибудь интересует? Что ты имеешь в виду? Она отперла клетку с Роксаной, и они могли уходить. Я хочу сама выбирать. И кого бы ты выбрала? Да, я прицепила связку ключей к поясу и спокойно, без тени жеманства, сказала. Тебя. Рис бежал со всех ног, но они его догоняли. Гадать, как это у них получилось, не имело смысла. Догонят, он спросит. Тропинка круто уходила вверх. Без факела соваться в кустарниковые заросли, лишь ломать ноги или рисковать нарваться на сук. А с факелом все одно, что орать. Я здесь. Мальчик остановился перевести дух и оглядеться. Не меньше 12 огней преследовали его. Их разделяло шагов 70, но он знал, это расстояние будет только сокращаться, несмотря на все его усилия. Но сдаваться он был не намерен. «Сюда!» Арис хорошо слышал догоняющих. Надобности вести себя тихо у них не было. «Вверх ушел! Не уйдет! Там обрыв! Вот там и возьмем! Никуда не денется!» Рис рванул вперед. Бежать становилось все трудней. С каждой сотни ярдов тропа делалась все круче. Внезапно тропа оборвалась, и беглец выскочил на плоскую площадку шириной шагов 15. Пройдя еще вперед, он очутился у края обрыва. Все. Конец. Дальше некуда, только драться. Рис вытащил из кармана куртки кусок руды, взял поудобнее острием наружу, отошел от края и, прогоняя страх, превращал себя в воина. Сбоку раздался шорох раздвигаемых кустов, и на площадку вышел Сид. Коварный мальчишка, заманивший его в ловушку, остановился, не рискуя нападать. «Сюда! Он здесь! Я его вижу!» Терять Ризу было уже нечего. Либо плену Геллерда и неминуемая смерть от его руки, или... Он побежал. Быстро, чтобы не успеть передумать. Краем глаза Рис заметил, как Сид, сообразив, что он замыслил, бросился ему наперерез и успел схватиться за рукав куртки в тот момент, когда маленький маг силой толкнул себя вперед. За край обрыва. Мир перевернулся, исчезая. И последнее, что услышал Рис... Был отчаянный визг Сида.